Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Говорят, что это легкий город и какой-то неуловимый, особенно для неуклюжих костных европейцев. Простите, никого не хотел обидеть, но чтобы поймать дух столицы страны утренней свежести, нам с вами придется приложить кое-какие усилия. Например, надо будет встать пораньше и пойти. Куда? Конечно же, к реке, на мост. Хотя бы вот на этот. Имею честь представить. Столичная река Хан. В предутренних сумерках ее просторные тихие воды отсвечивают серебром с легчайшим бежевым оттенком. Река – живая нить, на которую нанизан этот город. Называется, кстати, он очень просто – «Столица». По-древнекорейски – «Соболь», а в современной русской транскрипции – «Сеул». На плавное течение этой воды мог бы смотреть часами, сутками. Тут понимаешь древний принцип – только в покое есть движение и сила. Так вот, почему жители Сеула, да и вообще корейцы, всегда казались мне такими сверхспокойными. В них нет той взрывной пружинной сумасшедшенки, которую я порой замечал у представителей иных восточных культур, к примеру, у китайцев. Река как будто делит Сеул напополам. На одном берегу старый город, мир сказочных дворцов с драконьими крышами, парков, прудов. Он словно спит в предутреннем тумане, досматривает последние сны. А на другом берегу уже проснулся город новый, сверхсовременный, сверхбыстрый Сеул, бетонно-стеклянно-неоновое сердце Новой Кореи, страны экономического чуда. А между этими, такими разными мирами, движение тихой, просторной, живой серебряной реки. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.